Мама, но вы, наверное, и сами это знали. 10 октября. Теперь, после посещения новостной библиотеки, я могу представить себе мать. Перед тем, как отбросить от себя газету, я мельком увидел ее снимок на соседней с фотографией Сони страницы. Я понял, что это моя мать, потому что она опиралась на руку моего отца, потому что оба они стояли на ступеньках здания суда, потому что заголовок над ними провозглашал 4-дюймовыми буквами «Правосудие для Сони». Так что я, наконец, вижу ее там, где раньше был только туман. Я вижу белокурые волосы, вижу угловатое лицо, вижу острый подбородок по форме, напоминающий сердечко. Она в черных брюках и сером свитере. Она пришла, чтобы забрать меня из моей комнаты, где мы с Сарой Джейн занимаемся в этот момент географией. Мы изучаем Амазонку. Моя учительница рассказывает мне, как река змеей петляет на протяжении 4000 миль. От Анд через Перу и Бразилию, чтобы влиться в бескрайний Атлантический океан. Мать говорит Саре Джейн, что урок придется закончить раньше времени, и я знаю, что Сара Джейн недовольна, знаю, потому что ее губы превратились в узкую щель, хотя она отвечает «Конечно, миссис Дэвис», и захлопывает учебник. Я иду за матерью. Мы спускаемся вниз. Она ведет меня в гостиную, где нас ожидает мужчина. Это крупный мужчина с шапкой рыжеватых волос. Мать говорит мне, что он из полиции, что он хочет задать мне какие-то вопросы, но что я не должен бояться, потому что она останется рядом, пока он будет разговаривать со мной. Она садится на диван и хлопает ладонью по подушке, лежащей возле ее правого бедра. Я тоже сажусь. Она кладет мне руку на плечи, и я чувствую, как она дрожит, когда произносит «Прошу вас, инспектор, начинайте». Вероятно, она сказала ему, как меня зовут, но я этого не помню. Я помню, как он подтягивает стул, чтобы сесть ближе к нам, и наклоняется вперед, опираясь локтями о колени и кладя подбородок на сложенные руки. Когда он оказывается совсем близко от меня, я ощущаю запах сигар. Должно быть, запах исходит от его одежды и волос. В этом запахе нет ничего неприятного, но мне он непривычен, и я прижимаюсь к матери. Он говорит, «Твоя мама правильно сказала, паренек. Не нужно бояться, никто не собирается обижать тебя». Когда он говорит, я изгибаюсь, чтобы взглянуть на мать, и вижу, что она не поднимает глаз от своих коленей, а на ее коленях лежат наши руки, ее и мои, потому что она обхватила мои ладони, соединив нас еще и таким образом. Одной рукой она меня обнимает, а другой сжимает мои пальцы. Она сжимает их еще крепче. И это ее ответ на слова полицейского. Он спрашивает меня, знаю ли я, что случилось с моей сестрой. Я отвечаю, да, я знаю, что с Сосей что-то случилось. В дом приходило много людей, говорю я ему, и они забрали ее в больницу. Твоя мама рассказала тебе, что она теперь с Богом, спрашивает он. Я говорю, да, да, Сося теперь с Богом. Он спрашивает, знаю ли я, что это означает быть с Богом? Я говорю, это означает, что Сося умерла. Ты знаешь, как она умерла? Спрашивает он. Я опускаю голову. Мои пятки начинают стучать о нижний край дивана. Я говорю, что мне пора заниматься музыкой, что я должен упражняться по 3 часа каждый день, что Рафаэль велел мне выучить какое-то произведение, кажется, «Аллегро», и тогда он в следующем месяце познакомит меня с мистером Стерном.